До прибытия на Селесту оставалось всего 2 часа, когда капитан приказал своей команде явиться в кают-компанию в новой форме одежды на предпосадочный инструктаж. Пошитые сервами костюмы сидели на всех как влитые и смотрелись, надо сказать, неплохо. Даже жесткая борода Гии, шаркающая по черному камзолу, не портила общего впечатления. Роскошнее всех выглядел, естественно, капитан. Его элегантный камзол из искусственной ткани, по фактуре напоминающий тонкий камлот, был обшит серебряным позументом, манжеты рубашки и жабо в кружевах, и в довершение картины широкополая шляпа с роскошным пером. Не хватало только шпор на сапогах. Но Питер резонно рассудил, что в глубоком космосе они точно лишние. «Прошу садиться, господа!» Блат отцепил от пояса шпагу, вместе с 3 золотыми монетами положил ее на стол рядом с шедевром ювелирного искусства, черепом, который дроиды вытащили из алмазной линзы за 2 часа, и опустился в кресло. Гиви с Джимом последовали его примеру. «Ух ты!» Руки Джима сразу потянулись к черепушке. «Осторожней, Юнга, это раритет!» Восторг Джима можно было понять. Череп был сделан в натуральную величину и так искусно отшлифован, что его грани, мерцающие в мягком фионовом освещении корабля, невольно притягивали глаз. Юнга приподнял раритет и чуть не выронил его, когда у черепушки отпала челюсть. Оказалось, что она была подвижно закреплена в полированных гнездах этого алмазного шедевра в районе височных частей. Джим дунул на нее, и челюсть закачалась, имитируя человеческую речь. «Забавная игрушка», — хмыкнул Гиви. «Эту игрушку на хорошем аукционе можно за такую сумму загнать, что на 10 каботажников хватит». «В смысле, в дорогу их экипировать?» — недоверчиво хмыкнул гном. «В смысле, купить их со всеми потрохами?» Гиви чуть собственной слюдой не подавился. 5 миллионов кредо? Это как?» — просипел он, выпучив глаза. «Это раньше он ничего не стоил. Но теперь...» Блат отобрал у Юнги череп и ласково его погладил. «Мой бедный Йорик, а я ведь знал тебя еще алмазом!» Пит окинул орлиным взглядом свою команду и начал вдохновенно врать. «Теперь это древнейший артефакт, раритет. Нет, реликт, оставшийся нам в наследство от древней цивилизации Байя, исчезнувшей в пучине времени где-то в районе 500 миллионов лет назад. На тайны этого могущественного артефакта не одно столетие бились ученые Эпсани, но так до сих пор разгадать его и не смогли. Сам император хотел выкупить Йорика у моих далеких предков, но они гордо отказались, за что и впали в немилость у правящей в те времена династии Дурлингов. Они запросто могли погибнуть в те непростые времена, но их спас этот артефакт». «Как?» — жадно спросил Джим. «Он обладает воистину мистическими свойствами», — таинственно прошептал капитан. «Переносит удачу хозяину, а если внутрь него поместить горящую свечу, он начинает делать предсказания, и если их правильно истолковать, можно в жизни многого добиться». «И ты собрался его продавать за какие-то жалкие 5 миллионов кредо?» — возмутился гном. «А у тебя что, на складе больше линз нет?» «А, ну да», — напомнился гном. «Тогда переходим к делу. Хочу проверить, хорошо ли вы запомнили свои легенды. Начнем с тебя, Гиви. Начинай». «Я Гивиниан, из расы гномов Стукана. Корабельный механик. 5 лет назад наш корабль был атакован пиратами в созвездии Тельца. Мне удалось бежать на спасательном боте, на аварийный сигнал которого подоспело каботажное судно «Арабелла» и взяла меня на борт. В благодарность за спасение жизни я поклялся капитану Владу, который командовал судном, служить ему верой и правдой до конца своих дней. Кэп, поморщился гном, а это обязательно насчет веры и правды и до конца моих дней? Обязательно. Это убережет всех нас от многих неприятностей на Селесте. Как? Потом объясню. Джим, твоя очередь. Я Джим Хокинс, Сапсани, оруженосец капитана Блада. Кэп, раз я твой оруженосец, значит, должен носить твое оружие. Юнга потянулся к шпаге, за что тот же получил от Блада по рукам. Не лапай. Твое оружие — компьютер и хакерские мозги. Продолжай. Отдан тебе родителями на воспитание, — тяжко вздохнул Джим. И присягнул на верность. По совместительству работаю на Арре, Белле, Юнгой. А почему на воспитание, капитан? В голосе Юнги звучала обида. Потому что тебя еще воспитывать и воспитывать. А теперь я объясню. Почему выбрал для каждого из вас такую легенду? Присягнув на верность, вы оба верили мне своей жизни. И с этого момента я, согласно кодексу чести Эпсани, целиком и полностью отвечаю как за вас, так и за все ваши действия. То есть, что бы вы ни сотворили на Селесте, ответ за вас перед властями буду держать я. Хочу надеяться, что это убережет вас от непродуманных поступков. «А если что-нибудь сотворишь ты?» — скептически хмыкнул гном. «Тогда вы, как верные вассалы, должны костьми лечь, но вытащить меня из неприятностей. Этого от вас требует присяга. А если с кем-то из вас случится беда, то же самое должен буду сделать я. Один за всех и все за одного». Бессмертный девиз трех мушкетеров так вдохновил Гиви, что он даже выскочил из-за стола. «Кэп, на каких судах я только не служил, где только не летал, но ни один капитан не брал на себя таких обязательств. Один за всех и все за одного. Мне это нравится. Капитан Блад, — торжественно сказал гном, — клянусь служить тебе верой и правдой до конца своих дней». Проникнувшись торжественностью момента, Питер Влад поднялся, взял в руки шпагу и положил клинок на плечо гнома. — Я принимаю твою клятву, Гивиньян. — И мою прими, — подпрыгнул Юнга. — Клянусь служить тебе верой и правдой до конца своих дней. Клинок Пита лег и на его плечо. — Я принимаю твою клятву, Джим. Капитан вложил шпагу в ножны и кивком головы разрешил своим подданным сесть за стол. «Итак, подведем итоги. У нас есть три золотых». «Это хорошо, что их три, на всех хватит», — радостно сказал Джим, попытался сцапать одну монету со стола и снова получил по рукам. «Но мы же один за всех, все за одного», — возмутился он. «Ты неправильно понял слова присяги», — ласково сказал Блад. «Вот я их беру, один за всех», — сгреб он со стола монеты. «А вы глотайте слюни, все за одного». Монеты исчезли в кармане Пита. Увидев, как вытянулись физиономии его вассалов, Блад невольно рассмеялся. «Шучу, это первоначальный капитал, без которого нам на Селесте делать нечего. Мы его используем, если сорвется эта сделка», — кивнул Пит на череп. «Не забывайте, на нашем корабле не хватает еще как минимум одного члена экипажа. Гиви, как ты думаешь, за три монеты нанять штурмана реально?» «Кэп, ты сейчас шутишь или издеваешься?» «Я так и думал. Значит, если с черепом нас обломают, будем пускать деньги в оборот. Кстати, почем нынче штурманы?»